За два дня до описываемых событий маркиз встретился со своим старинным знакомым Рудиком Штейнманом. Рудик был прирожденным финансовым гением. Правда, он никогда не учился в некогда знаменитом финансово-экономическом институте, сокращенно ФИНЭКе, где приобретали свои познания практически все советские и постсоветские финансисты. Учился он в политехническом институте, да и оттуда вылетел с третьего курса именно за то, что попытался на практике реализовать свои экономические таланты. Проще говоря, Рудик занимался фарцовкой. Он покупал у иностранцев и перепродавал соотечественникам джинсы и свитера, фотоаппараты и видеомагнитофоны, в общем, всевозможные сладкие плоды загнивающей западной цивилизации, недоступные простому советскому человеку. В советские времена это занятие подпадало под несколько статей Уголовного кодекса, и за него можно было получить серьезный срок. Рудик был осторожен и с товаром не попался, так что под суд не угодил, отделавшись исключением из института, о чем, кстати, никогда не жалел. Прошло всего несколько лет, и то, за что Рудика едва не посадили, стало вполне достойным и уважаемым занятием, а сам Штейнман из фарцовщика и спекулянта превратился в легального бизнесмена. Правда, при этом выяснилось, что кроме несомненного финансового таланта в крови у него был растворен какой-то удивительный авантюризм. Из-за этого Рудик, очертя голову, бросался в опасные и рискованные аферы, терял заработанное быстрее, чем приобретал, и в результате не стал преуспевающим бизнесменом или владельцем крупной компании, а вертелся на периферии бизнеса, хватаясь за самые разные проекты, обещавшие хоть какую-то прибыль. Зато он знал практически всех, кто занимался бизнесом в нашем городе или хоть как-то был к бизнесу причастен, знал, кто чем промышляет, с какими финансовыми проектами связан и кто чего стоит. Со временем об этом его качестве прознали некоторые люди. И к Рудику стали обращаться за консультацией, когда хотели узнать о каком-нибудь бизнесмене или чиновнике, о компании или строительном проекте. За эти консультации Рудик брал скромные гонорары, и таким образом эрудиция стала его кормить. Леня Маркиз тоже время от времени обращался к Рудику, но тот по старой дружбе не брал с Лени денег, ограничиваясь обедом в каком-нибудь приличном, желательно новом ресторане. Итак, за два дня до пожара в офисном центре Леня позвонил Рудику Штейнману. «Привет! Узнаешь?» «А как же!» — ответил Рудик своим вальяжным барственным голосом. «Рад тебя слышать, Маркиз! Как твой бизнес? Как домашний зверинец?» «Все отлично! Но ты, конечно, звонишь мне не просто так. Судя по твоему озабоченному голосу, тебе нужна консультация». «Да, как всегда». «Я слышал, на Петроградской стороне открылся новый итальянский ресторанчик. Называется «Пазолини». Так вот, говорят, там готовят такое замечательное карпаччо». «Рудик, извини, но у меня нет времени. Обещаю, обед в этом ресторане за мной, но сейчас мне просто некогда. Где мы могли бы встретиться и обменяться парой слов?» «Вот не понимаю я людей, которые вечно спешат», — протянул Рудик с ленивой меланхолией. «Так ведь жизнь пролетит, а ты ее и не заметишь в спешке». «Ну ладно, тебя как старого друга я прощаю. Встретимся через час в летнем саду около пруда». Ровно через час Леня вошел в летний сад со стороны инженерного замка. Крупную фигуру Рудика он заметил от самого входа. Штейнман стоял на берегу пруда и бросал хлеб лебедям. Белоснежные птицы лениво подбирали куски. «Если мы сами не будем есть, давай хоть посмотрим, как едят другие», — проговорил Рудик вместо приветствия и протянул Лене четверть батона. «На, покорми птичек». «Рудик, как можно?» — поморщился Маркиз. «Я понимаю, что ты не придерживаешься здорового образа жизни, но зачем сбивать с пути истинного других, особенно таких красивых птиц?» «А кто тебе сказал, что здоровый образ жизни — это хорошо?» «Вот, Уинстон Черчилль, например, Никогда не ел ничего полезного, не занимался спортом, всю жизнь пил и курил сигары, а дожил едва ли не до 100 лет. Видимо, очень здоровый был от природы. Ну, не хочешь, как хочешь. Рудик забрал у маркиза батон. Так о чем или о ком ты хотел поговорить? Ну, ты, конечно, знаешь, кто такой Эрнст Володарский. Хм, еще бы, Рудик хмыкнул. С таким же успехом ты мог бы спросить, знаю ли я, что такое медный всадник. Эрнст Володарский одно время был самым крупным бизнесменом нашего региона. Знаешь, в какую цифру оценивалось его состояние? Судя по тому, что ты употребляешь глаголы «был», «оценивалось», сейчас для Володарского настали не самые лучшие времена. Ну, а для кого они лучшие? Рудик вздохнул. Впрочем, ты прав. У Володарского дела хуже многих других. Он находится вообще на грани банкротства. Неужели все так серьезно? Более чем. Несколько лет назад Володарский решил реорганизовать и расширить свой главный бизнес – нефтеперерабатывающий завод в Колтушах. Свободных средств у него не было, и он взял большой кредит у одного западного банка под обеспечение своих активов. На тот момент Володарский ворочал огромными суммами, и ему, да и всем остальным казалось, что с возвратом не будет никаких проблем. А тут случился кризис, валютная система обрушилась, и кредит вырос до астрономических цифр. А нефть, как ты знаешь, подешевела, и состояние господина Володарского значительно усохло. Получилось что-то вроде маржинколла. «Чего-чего?» – переспросил маркиз. «Нельзя ли по-русски?» «Ах, ну да! Я забыл, что ты в экономике ни уха ни рыла. Мягко говоря, неграмотный. Я бы попросил... Ну, не обижайся. Если на пальцах, в биржевом деле маржинколлом называется ситуация, когда средства участника рынка становятся недостаточными для продолжения торгов, и он должен их пополнить, иначе его принудительно закроют». Леня явно ничего не понимал. Рудик тяжело вздохнул и добавил. «Ну, чтобы тебе было еще понятнее, господин Володарский оказался в положении валютных ипотечников. Брал деньги по одному курсу, отдавать пришлось совсем по-другому. А собственное состояние, под которое он брал заем, резко усохло. Так что заем оказался необеспеченным, и чтобы его продлить, а не лишиться разом всего, ему нужно было срочно внести очень большой депозит. То есть, по прежним масштабам Володарского, не такой уж большой, всего несколько миллионов. Но в его теперешнем состоянии это стало для него проблемой». «Постой, но ведь у Володарского есть свой банк. Разве он не мог сам у себя занять нужную сумму?» «Конечно, не мог. Во-первых, дела у его банка обстоят не блестяще, и таких средств просто нет. Во-вторых, если бы он занял деньги сам у себя, это могло бы его привести прямиком на скамью подсудимых. Выдача необеспеченных кредитов самому себе или связанным структурам преследуется по закону». Рудик помолчал, чтобы Леня мог переварить и понять его разъяснение. Воспользовавшись этой паузой, он отщипнул кусок батона и бросил его в пруд. Ближайший лебедь лениво подобрал этот кусок, просто чтобы не достался конкуренту. «Ну, понятно. И что дальше?» «А дальше...» «Володарский, конечно, опытный бизнесмен, но он запаниковал». А паниковать, ты ведь знаешь, это последнее дело. В панике самые опытные люди совершают ошибки. Володарский побоялся лишиться всего, кинулся к коллегам, чтобы занять недостающие средства, и никто не пошел ему навстречу. С одной стороны, никто не хотел связываться с падающим колоссом, не дай бог попадешь под его обломки, да просто не сможешь вернуть долг. А с другой, у меня такое ощущение... А я привык верить своим ощущениям, что кто-то очень влиятельный предупредил банкиров, чтобы они не давали Володарскому денег. Зачем? Некто устроил что-то вроде волчьей охоты, когда загнанного волка со всех сторон окружают красными флажками, оставив ему один единственный выход — выход, возле которого его и караулит охотник. Так вот, этот загадочный и, повторюсь, очень влиятельный человек все сделал так, чтобы у Володарского остался единственный выход обратиться к нему, к этому нашему загадочному типу. «Зачем?» — повторил маркиз. «Затем, чтобы обобрать Володарского дочисто, ободрать как липку, воспользоваться его безвыходным положением и отнять все его активы». «Мне кажется, ты знаешь, кто это такой, хоть и повторяешь загадочный человек». «Возможно». Рудик бросил лебедям последний кусок батона и огляделся по сторонам. «Ты читал Гарри Поттера?» «Да что ты!» — Леня усмехнулся. «Детей у меня нет, а просто так читать детские книжки. Лолка вроде читала». «Зря. Интересная книга и очень поучительная». «Ты это к чему?» «Там одного из персонажей называют «сам знаешь кто» или «тот, кого нельзя называть». Так вот, этот наш загадочный человек из того же разряда. Его тоже не стоит лишний раз называть по имени, во всяком случае вслух, во всяком случае в нашем городе. Знаешь, как говорят, не буди лихо, пока оно тихо. И все же кто это? Рудик еще раз огляделся по сторонам, наклонился к Лене и что-то прошептал ему на ухо. «Ничего себе!» Маркиз удивленно поднял брови. «Ну, в таком случае не завидую я Володарскому». «И правильно не завидуешь, потому что он в панике бросился в тот единственный выход, занял деньги у сам знаешь кого, а если у него занимаешь деньги, их лучше отдавать и отдавать вовремя, а то у тебя останется не слишком большой выбор вариантов. Либо тебя зальют бетоном в фундаменте какого-нибудь небоскреба, либо похоронят на дне Финского залива с бетонным же блоком на ногах». Рудик сделал еще одну паузу, чтобы Леня мог вполне оценить безрадостность перспективы Володарского. «Да, кстати», — снова заговорил Рудик, — «а почему тебя заинтересовал Володарский? То есть я, конечно, знаю, что лезть в чужие дела некрасиво, но уж больно любопытно, как развивается эта история». И тут маркиз в двух словах рассказал приятелю про изумрудные серьги. «Серьги княгини Рахметовой!» — мечтательно протянул Рудик. «Историческая вещь! И красоты необыкновенной! Пожалуй, теперь я понимаю, в чем тут дело!» «Понимаешь? Просвети меня!» «Охотно! Сам знаешь, кто очень любит всякие побрякушки с историей. Думаю, что он согласился продлить долг Володарскому, если тот отдаст ему в залог эти серьги. Похоже на то». «И на кого же ты, Ленечка, работаешь?» «В данном деле на директора ювелирного магазина. Мне рекомендовал его Иван Францевич. А ты знаешь, как я к нему отношусь. Мне ли не знать?» «Кроме того, нужно восстановить справедливость». «Робин Гуд ты наш!» — усмехнулся Рудик. «Я понимаю, что Володарский оказался в безвыходном положении, но нельзя же решать свои проблемы за чужой счет. Поговорил бы с женой, убедил ее отдать эти серьги хотя бы на время». «Ну, во-первых, ты не знаешь характер Анжелики Володарской. На свое счастье не знаешь. Да она с этими серьгами ни за что бы не рассталась. А если бы он силы отнял, она превратила бы его жизнь в ад. И потом, она болтушка, как все женщины, обязательно пожаловалась бы на мужа подружке, и через 2 часа о том, что у Володарского финансовые проблемы, знала бы каждая бездомная собака. Во-вторых, думаю, что Володарский решил убить одним выстрелом 2 зайцев, получить деньги с магазина и заложить серьги сам знаешь кому». «Тем более его нужно наказать. Так, знаешь, дела не делаются, это чистый разбой». «Ну, флаг тебе в руки, маркизушка. Но обед за тобой уж не забудь». На этой мажорной ноте и завершился судьбоносный разговор. Спустя 2 дня после пожара в офисе господин Володарский приехал на теннисный корт. Теннисом он не интересовался и посещал соревнования очень редко, когда это было нужно для деловых встреч, таких, как сейчас. Возле входа на корт его встретил рослый сутулый человек с длинными, как у гориллы, руками и пронзительным взглядом. Быстро ощупав Володарского и убедившись, что тот не вооружен, он проводил его в отдельную ложу. Здесь сидели несколько солидных человек, но с первого взгляда было ясно, кто является хозяином. Это был приземистый, кряжистый мужчина лет 60, с толстой красной шеей и мощным квадратным подбородком. Если господин Володарский был похож на английского бульдога, то этот человек напоминал огромного ротвейлера или неаполитанского мастифа, или даже бразильскую собаку, выведенную в XVIII веке для охоты на беглых рабов. Сходство усиливалось еще тем, что он непрерывно пыхтел, как рассерженная собака. В общем, в присутствии этого человека Володарский почувствовал себя маленьким и жалким. В очередной раз он пожалел, что поддался панике, и в недобрый час обратился к этому человеку за помощью. Скользнув по вошедшему взглядом, страшный человек лениво кивнул ему и проговорил: «Подожди, пока ребята доиграют. Можешь сесть». Володарский сел на свободное место, растерянно взглянул на корт, где двое молодых парней ловко и красиво лупили ракетками по мячу. Он ничего не понимал в этой прекрасной игре и поэтому отвернулся от корта и принялся разглядывать хозяина ложи и его гостей. Страшный человек был одет в дорогой итальянский костюм, который сидел на нем, как седло на корове. Точнее, на огромном быке симментальской породы. На руках были заметны белесые пятна, следы татуировок, выведенных, когда их обладатель решил поменять сомнительный статус вора в законе на почтенное положение легального законопослушного бизнесмена. Впрочем, Володарский прекрасно знал, что страшный человек сохранил прежние уголовные связи и методы, а татуировки выявил, чтобы проще было общаться с иностранными партнерами, государственными чиновниками и деятелями спортивного сообщества. Все знали, что этот человек щедро жертвует деньги на спорт, особенно на теннис. Правда, все также знали, что деньги эти криминальные, но закрывали на это глаза. Кроме хозяина в ложе было еще человек 6, не считая охранников. Кроме двух, все были люди в возрасте и с положением, крупные бизнесмены и чиновники. Со многими из них Володарский имел деловые контакты. Более молодых он тоже знал, но только по газетным портретам. Один был известным спортсменом, другой – актером, много снимавшимся в криминальных сериалах. Игра закончилась, и страшный человек тяжело повернулся к Володарскому. «Хорошо сыграли», – проговорил он удовлетворенно. «Выложились на полную. У Валерика явно большое будущее, надо его поддержать. Впрочем, что я тебе говорю? Ты ведь в этом разбираешься, как свинья в апельсинах». Володарский промолчал на такое откровенное хамство. Он был не в том положении, чтобы обижаться. Страшный человек приподнялся, развернулся всем корпусом, при этом задел локтем одного из своих соседей, владельца судостроительной компании. Тот отшатнулся, хозяин быстро взглянул на него, запыхтел громче прежнего. «Извините, Михаил Борисович», — испуганно пролепетал судостроитель. «Извините, я нечаянно». Лицо его залила смертельная бледность, в глазах проступил страх. «Ничего», — хозяин усмехнулся, при этом негромко клацнул зубами. «Живи пока, я не возражаю». На лицах всех присутствующих проступило что-то вроде улыбки. Все показали, что оценили тонкий юмор хозяина. Лицо несчастного судостроителя сделалось прежнего цвета. «Ну что, принес тебе сережки?» — снова заговорил страшный человек, обратившись к Володарскому. При этом его маленькие глазки загорелись от жадности. «Вот, Михаил Борисович». Володарский суетливо полез в карман, достал оттуда коробочку, протянул. Страшный человек взял коробочку, открыл ее, несколько секунд разглядывал, потом, не глядя, передал коробочку пожилому лысому человеку в круглых очках. «Глянь, Павлик». Павлик, которому на вид было лет 70, осторожно принял у хозяина коробочку, неторопливо вставил в глаз линзу и принялся разглядывать серьги. Разглядывал он их долго. Володарскому показалось, что целую вечность. Ему казалось, что время вообще остановилось. Все окружающие замерли и не издавали ни звука. Кажется, даже не дышали, проникнувшись серьезностью момента. Наконец Павлик закончил свое исследование, вернул серьги хозяину и удовлетворенно проговорил. «Хорошая работа. И камни подобраны с большим вкусом, и резьба тщательная. Не Миллер, конечно, но приличный мастер. Может быть, Левандовский? Он, что ли?» Ювелир вопросительно взглянул на Володарского. «Что вы такое говорите?» Володарский почувствовал, что его голос дрожит, и сам этого испугался. «Какой Миллер? Какой Левандовский? Этим серьгам больше 100 лет!» «Ну, это уж вряд ли», — ювелир усмехнулся. «Их сделали недавно. Хорошая копия». «Как копия?» Володарский почувствовал, что у него земля уходит из-под ног. «Как копия?» — рявкнул буквально в один голос с ним страшный человек, яростно переводя взгляд с ювелира на Володарского. «Ты уверен, Павел?» «Если я говорю, значит, я уверен. Конечно, это копия. Стразы хорошо подобраны, и работа тщательная». «Не может быть», — залепетал Володарский, — «это не копия, это подлинные серьги, серьги княгини Рахметовой, я сам, у меня все документы». «Ты что о себе вообразил?» — загремел голос страшного человека. «Ты кем себя возомнил? Ты что, считаешь, что можешь меня кинуть? Меня, как простого лоха?» Страшный человек брызгал слюной. Лицо его побагровело, рот приоткрылся, обнажив самые настоящие клыки, как у ротвейлера или неаполитанского мастифа. «Михаил Борисович, я никогда!» — лепетал Володарский. «Разве бы я осмелился?» Ложа закачалась перед его глазами. Теннисный корт поплыл. Володарскому показалось, что он находится на корабле, и корабль этот попал в шторм. Совершенно не кстати он вспомнил, как прошлым летом плыл на яхте неподалеку от Кадиса. Страшный человек надвинулся на него. Володарский в ужасе смотрел на желтоватые клыки, на капающую с них слюну. Сейчас, вот сейчас этот человек вцепится в горло Володарскому. Когда-то давно... В прошлой жизни Эрнст Володарский сам умел нагонять страх на своих подчиненных и компаньонов, но сейчас это невозможно было представить. Эрик казался себе маленьким и жалким, как в далеком детстве, когда к нему подбежала огромная соседская собака. Тогда в приоткрытой пасти также сверкали желтоватые клыки, и с них капала слюна, и собачьи глаза яростно сверкали. Тогда... Маленький Эрик от страха намочил штанишки, а потом, когда все кончилось, долго безутешно плакал на маминой груди. Сейчас, к сожалению, мамы давно уже не было, и некому было бежать за помощью и спасением. Но страшный человек передумал вгрызаться ему в горло. Он с железным взглядом захлопнул пасть, отодвинулся и проговорил чугунным голосом. «Даю тебе 24 часа». «На что, Михаил Борисович?» — пролепетал Володарский, когда к нему вернулся голос или хотя бы его жалкое подобие. «На что? Ты такой непонятливый!» Страшный человек оглянулся на свою свиту, и все испуганно заулыбались. «Даю тебе 24 часа, чтобы принести мне настоящие серьги. Если не принесешь...» Страшный человек сделал выразительную паузу и громко сглотнул. Володарский понял, что его ожидает нечто страшное, нечто очень страшное. «А если принесешь, — продолжил страшный человек чуть более мягким голосом, — если принесешь, будем считать, что инцидент исчерпан. Будем считать, что я на тебя зла не держу». «А деньги, Михаил Борисович?» — пролепетал Володарский, набравшись храбрости. «Деньги?» — голос страшного человека снова загудел чугуном. «Я же сказал, принеси серьги, денег не надо! Принеси серьги, и будем считать, что мы в расчете!» «Но вы же хотели купить у меня эти серьги! Вы же обещали мне за них заплатить!» «Я тебе заплатить?» Глаза страшного человека вспыхнули. «Я хотел купить эти сережки, но ты принес мне туфту. Ты хотел меня кинуть. Теперь ты мне по жизни должен. Последний раз повторяю, 24 часа!» Страшный человек моргнул, и по этому сигналу откуда-то, видимо, из другого пространства вынырнули двое плечистых молодчиков, которых только что не было в ложе. Они схватили Володарского за руки и за ноги и вышвырнули за дверь. Он с трудом поднялся на ноги. Из-за двери ложи доносился смех. Дружный, угодливый, смеялись, несомненно, над ним. С трудом, еле передвигая ноги, Володарский доплелся до стоянки. С трудом нашел свою машину. Хотел было включить зажигание, но понял, что сейчас этого делать нельзя. В таком состоянии он непременно разобьется. Нужно хоть немного подождать, успокоиться. Хотя, может быть, разбиться — это лучший выход. Все равно страшный человек дал ему только 24 часа, чтобы достать серьги, иначе... Об этом не хотелось даже думать, но серьги он достать не сможет. Так что, так или иначе, его песенка спета. Его судьба, сама его жизнь зависела теперь от каких-то сережек. А ведь когда-то он купил их для своей молодой жены. Купил запросто, от широты душевной, не слишком напрягаясь, наверняка даже переплатил, но не придал этому большого значения. Тогда несколько лишних миллионов не составляли для него проблемы. Да что там, он вообще не считал их за серьезную сумму. Надо же, как переменились времена, как жестоко обошлась с ним судьба. Теперь от этих сережек зависела его жизнь. Володарский задумался, кто и когда мог подменить эти проклятые серьги. Впрочем, думалось ему тяжело. С трудом мысли ворочались в голове, как чугунные гири. Та девочка, которую он нанял через Арамана Хапетовича... Да нет, этого не может быть. Как только она вышла из магазина, сразу подсела к нему в машину и отдала серьги. Она физически не могла подменить их на фальшивку. Для начала ей негде было взять копию. Он ведь не показывал ей оригинал. Сказал только, что нужно подменить серьги его жены, серьги с изумрудами. Этой информации явно недостаточно, чтобы сделать копию. А после этого он не выпускал серьги из рук, спрятал их в сейфе на работе, а потом, когда случилась эта странная история с пожаром, достал из сейфа и носил в кармане, пока не приехал сюда на корт. Вспомнив про тот пожар, Володарский насторожился. Очень уж подозрительной выглядела эта история. Пожара как такового не произошло. Источник задымления был у него в кабинете. И еще эти цветы, которые доставили перед самым пожаром, неизвестно от кого. Очень подозрительно. Явная инсценировка. Но зачем это кому-то могло понадобиться? И тут... Володарский вспомнил странного врача, который перехватил его на лестнице. Врач хватал его за руки, считал пульс, измерил давление. Он вполне мог вытащить из кармана коробочку с серьгами. Володарскому тогда уже все это показалось подозрительным. Но он проверил карман, убедился, что коробочка на месте и что серьги в ней лежат. Разумеется, он не заметил, что вместо настоящих серег там лежит копия. Володарский застонал... И в этот страшный миг зазвонил его мобильный телефон. Эрнст не ждал от этого звонка ничего хорошего. Однако, повъевшийся в кровь привычки делового человека, ответил на звонок. «Володарский», — проговорил он привычно, но его голос, обычно уверенный и властный, прозвучал жалко и растерянно. «Здравствуйте, Эрнст Леонидович!» Незнакомый голос в трубке прозвучал жизнерадостно и немного насмешливо. Или Володарскому это только показалось? «С кем я говорю?» — недовольно проворчал он. «Ну, мое имя вам ничего не скажет, по крайней мере, пока. Лучше скажите, сколько времени он вам дал?» «Кто?» — неприязненно переспросил Володарский. «О чем вы вообще говорите?»